Глава 5. Фрейн. Да, вторая встреча с Адель вышла почти такой же впечатляющей, как и первая. А в некоторых моментах даже превосходила ее. Теперь я был крайне заинтригован, что же должно случиться, чтобы столкнуться с ней в третий раз. Отпускать ее не хотелось. Меня так и подмывало начать с ней тот самый разговор и, наконец, все объяснить. Но каким-то задним умом я понимал, что заводить его сейчас не время. Она не готова, и все тут. Просто не готова. И попытайся я взяться за это гиблое дело, она пошлет меня к своим непонятным земным существам, а в неназываемые места. Этим все и закончится. Так что нечего даже тратить душевные ресурсы слова. Поэтому сегодня я смирился и отпустил Адель, не забыв нацепить на нее широченный плащ с капюшоном, чтобы закрывал ее всю с головы до ног. Хотя прятать такую красоту под ворохом ткани было, конечно, кощунством. Казалось бы, Адель была все той же, но в то же время ощутимо изменилась. Она растеряла всю подростковую нескладность, которая еще прослеживалась в ее фигуре 4 года назад, и превратилась в ослепительную молодую женщину. Честно говоря, глядя на нее, я иногда терял нить рассуждений и упустил один важный момент. Что будет, если призвать Орфа ко мне? Адель уже уехала. Я вернулся в свою комнату и задумался. «Орф!» — произнес громко и, закатав рукава рубашки, слегка приблизил половины печати друг к другу. Этого должно было хватить, чтобы приоткрыть границу между энергетическими уровнями магии и вытянуть стража к себе. Но он не появился, даже кончика носа не показал. Я приблизил печати еще, и теперь ощутил некий отклик. Навстречу мне выплыл поток темной энергии. Его всегда нужно контролировать, чтобы не случилось так, как в всемагическом банке, когда излишками его не разорвало, а конденсатом заляпало все вокруг. Из глубины прорехи послышалось тихое урчание. Затем во мраке загорелись 4 огненных глаза. Я вспотел, но Орф, зараза, не вышел. Что же его удерживает? Насколько это должна быть огромная сила, чтобы хранитель печати не смог ее преодолеть? Хотя, возможно, Орф просто разочаровался во мне. В банке я поступил с ним довольно сурово. А порождение тьмы вполне разумны, и все понимают. Что ж, похоже, ему тоже понадобится время, чтобы перестать на меня злиться. А пока он предпочел приятно проводить время в обществе Адель. И тут, как мужчина мужчину, я его прекрасно понимал. Осознав все эти нерадостные факты, я уже собрался было закрыть брешь, чтобы отпустить Орфа с миром и разобраться с ним потом, когда он, так сказать, немного остынет. Но не успел разомкнуть печать, как страж внезапно бросился на меня. «Темный страж! На меня! Своего, можно сказать, сюзерена!» Естественно, от неожиданности я просто отпрянул. Обе пасти Орфа угрожающе клацнули поблизости от мест, которые любому мужчине очень важны. Просто по факту своего существования. «Оборзел?» — выругался я. Пес остановился напротив и дерзко уставился на меня как сомнительный элемент из окраинных районов Триура. Мол, подходи, если не слабо. Раньше после такой выходки я, естественно, поступил бы со взбесившимся стражем по всей строгости, субординацией, но чего-то мысли о том, что теперь он некоторым образом связан с Адель, меня тормознуло. Я отпустил руки и вздохнул. Орф удивился. Закрываясь, брешь потянула его в себя, и на этот раз пес не сопротивлялся. И одно, что презрительно, не закопал меня лапками, как некую гадость. Затем он просто удалился. Этот день поражал меня все больше и больше. Похоже, в одиночку с этим странным феноменом я не справлюсь. И придется звать того, кто знает почти все о портальных перемещениях. Придя к такому неутешительному выводу, я выдохнул и скосил взгляд на бумаги, которые изучал до того, как появилась Адель. Это было досье Шейера Алендиса Меллерона. Вполне себе обычное, без каких-то особых тайн, хоть некоторые моменты и были зашифрованы, и открыть их мог только маг, имеющий соответствующий доступ. Я этот доступ имел, но даже в скрытых строчках не нашел для себя почти ничего интересного. Лишь название одного проекта — «Гротшахт». На древнем домагическом языке это означало «славная охота». Но зачем охотились и чего этим хотели добиться, в досье Шейера Меллерона не говорилось. Значит, придется копнуть глубже. Почему-то в этом слове виделась какая-то угроза. Хоть его упоминание встречалось мне впервые. И судя по тому, в какие годы начались разработки, я еще даже на свет не появился. Да что там, даже мой отец был еще неразумным ребенком. Значит, нужно поднять более старые архивы в надежде, что там хоть что-то отыщется. На этом моменте я вдруг понял, что дело Меллерона и Вайтвина неожиданно увлекло меня. Может быть, потому что косвенно оно было связано с Адель, А может, потому что я инстинктивно чувствовал, что оно попахивает нечистотами, которые обычно элегантно называют интриги. Что ж, в архив отправлюсь завтра. А сейчас спать. Хотя после встречи с Адель я вряд ли смогу быстро уснуть.